Глава 9. Голоса. «Мам, нужна твоя помощь. Тянуть уже некуда». Фраза Мирона, моего обычно спокойного и рассудительного сына, мгновенно оторвала меня от мечтания о предстоящем отпуске. «Что случилось?» — настороженно спросила я. «Наша Арина, девочка-катастрофа, собралась замуж», — произнес Мирон. «Причем решил расписаться втайне от родителей. Мы с Лией пытались ее отговорить. Но она даже слышать ничего не хочет. Можешь поговоришь с ней?» Я кивнула и вспомнила улыбчивую рыжеволосую девочку, которая с невероятным мастерством постоянно встревает в разные истории. И каждый раз, когда ей чудом удается из них выпутаться, она только пожимает худенькими плечиками, морщит веснушчатый нос и говорит: «Я что, специально, что ли? Оно само так получается». Однажды Арина отправилась сдавать на права. Решила, что все водят машину, значит, и ей тоже нужно. Будучи довольно умной девушкой, она быстро освоила правила и во всем разобралась. Но когда дело дошло до сдачи экзамена, то она провалила его. Это не остановило настойчивую девушку, и она отправилась на пересдачу. И снова провалила экзамен. История повторялась 8 раз. «Слушай, что происходит?» — не выдержал Мирон. «Хочешь, я сам позанимаюсь с тобой?» «Не нужно». Обреченно вздохнула девочка. «Я знаю, где ошибаюсь». «Знаешь?» — переспросила Лея. «И где?» «Я, когда сдаю тест, случайно нажимаю не те кнопки», — призналась Арина. «А вернуться и исправить уже никак». 8 раз нажимаешь не те кнопки?» — удивился Мирон. «Оно как-то само так получается», — оправдывалась Арина. В другой раз она со своим молодым человеком отправилась отдыхать. Тщательно подыскивала отель на берегу моря, чтобы все условия соответствовали ее вкусу, а цена вписывалась в бюджет. Они успели только приехать и заселиться в номер, как произошло ЧП. К ним пришел растерянный администратор и, пожимая плечами, сообщил: «В отеле прорвало трубу. Мы вынуждены перекрыть воду, поэтому мы выселяем всех, примите наши извинения». «Отелю просто не повезло, что в него приехала ты», — смеялся Мирон, когда Арина рассказывала ему эту историю. «Да уж, но я же ничего не делала». И вот сейчас она решила выйти замуж. Как я уже успела просчитать, в самый неподходящий по астрологическим канонам день. А поскольку мои дети с детства дружат с этой девушкой-катастрофой, то я просто не могла не вмешаться. Арина пришла к нам в гости и удобно устроилась в кресле, успев при этом задеть кошку, которая зашипела на гостью. Я улыбнулась. «Если бы ничего не произошло, то это была бы не Арина», — заметила Лея. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я у девушки, когда мы остались с ней наедине. «Для чего тебе нужны права? Почему решаешь спонтанно выскочить замуж? Зачем тебе нужно удивлять всех?» Арина пожала плечами, сморщила носик и призналась. «Я не знаю». Оно само как-то так получается. Чем больше я с ней общалась, тем лучше понимала, что у нее совершенно не складывались отношения с родителями. Девушка постоянно пыталась им что-то доказать. А вместе с тем доказать и всему миру, что она особенная. А доказывают обычно как? Через протест, через неадекватные поступки. «Я подумала, вот распишемся мы, и все офигеют», — подтвердила мои мысли Арина. В те эпатажные поступки девушки, если бы они действительно произошли, должны были вызвать вот это пресловутое «Вау!». Но такого эффекта не случалось. И более того, чаще всего такие истории выходили Арине боком, превращаясь в настоящие катастрофы. Мироздание ей постоянно говорило: «Остановись, ты ведь не хочешь этого на самом деле». Нашу реальность создают наши истинные желания, внутренние, которых иногда мы даже не осознаем. Они-то и ломают эти непонятные эпатажные решения, которых на самом деле человек принимать не хочет. «Ариш», — подвела я итог нашему разговору, — «если у тебя что-то не получается, остановись, подумай, хочешь ли ты этого на самом деле?» Прошло несколько месяцев. Лето заканчивалось, и в свои права неуверенно и неспешно вступала осень. Воздух до сих пор хранил летнее тепло, деревья продолжали шелестеть зелеными кронами. Вечером я отправилась гулять с Сириусом. Мой слушатель шел рядом, время от времени задирая лохматую морду и преданно заглядывая мне в глаза. «Ты знаешь, дружочек», — ласково проговорила я, — «а у нашей Арины все налаживается. Я так рада, что она, наконец, смогла меня услышать». Какое-то время мы шли молча. Я старательно обходила лужи, еще не просохшие после дождя. Запах мокрого асфальта, смешанный с ароматом трав, приятно щекотал нос. И почему-то уносил меня в прошлое, в то время, когда Евсей учился в 4-м классе. Близился день его рождения. «Что тебе подарить?» — спросила я, чтобы не попасть впросак с неподходящим подарком. «Подарите мне машинку на пульте управления». «А какую ты хочешь?» — начал уточнять Егор. «Такую, чтобы Кузнецов офигел». Эта история очень поучительна. И я часто ее вспоминаю. Ведь по факту Евсей вообще не хотел машинку. А сколько людей живут так, чтобы Кузнецов офигел? И когда они живут для Кузнецова, то теряют собственную суть. Так вот, Сириус, Арина со своим молодым человеком выбрали нормальную дату свадьбы. Перенесли на следующий год. Теперь активно готовятся. Я улыбнулась, вспомнив рыжеволосую девушку, которую больше уже никто не называл девочкой-катастрофой. А еще она отказалась сдавать на права, потому что, в принципе, боится ездить за рулем. За эти несколько месяцев у нее улучшились отношения с родителями. Когда она перестала им что-то доказывать, то, наконец, увидела, что они ее любят. Я вспомнила, как сложно менялась эта девочка. Мне приходилось встречаться с ней каждую неделю и постоянно помогать, поправлять, подсказывать. Ей нужно было видеть врагов вокруг себя для того, чтобы двигаться. Она никак не могла понять, как жить в продуктивной энергии. Всегда жила вопреки. И это вопреки и было ее энергией, ее моторчиком. Иногда человек, когда ему не за что бороться, перестает двигаться, потому что не знает, как жить для себя. А если он никогда раньше не жил для себя, а жил вопреки всему миру, то это очень сложно. Мне вспомнился один мой неадекватный клиент, который так же, как Арина, выбрал для себя эпатажный стиль поведения. Но если подруга Мирона и Леи задержалась в подростковом возрасте, в характерном для него протесте, то этот молодой человек с тщательно уложенной прической и изящными, словно женскими руками, застрял в детстве, в инфантилизме. «Зачем ты покупаешь новую машину?» — спросила я его. «Не могу отказаться», — ответил он. «Это же новая модель. Она такая». И он с жаром рассказывал о движке, о подвеске, а я смотрела на него и отмечала, как у него начинают сверкать глаза, как он потирает руки от удовольствия. В эту минуту я отчетливо понимала, что передо мной не взрослый молодой человек, а маленький мальчик, который кричит «Хочу машинку!» и покупает себе целый гараж машинок. «Знаешь, Сириус, некоторые люди живут вопреки, другие — ради детей, мужа. Но всех их объединяет одно. Они совершенно не понимают, кто они, для чего они это делают, да и нужно ли им это. Совершенно забыли о себе». Не помнят своих желаний и даже не понимают, что они сами-то любят. Я аккуратно обошла лужу, боясь промочить ноги. И внезапно почувствовала, что те женщины, которые разучились понимать себя, также аккуратно брались за выполнение моего первого задания, словно обходили лужи, боясь заглянуть внутрь себя, пасовали на 4-м-5-м пункте. А знаешь, Сириус, какое задание я давала этим забывчивым женщинам? Написать список из 50 вещей, которые они любят. Некоторое время мы шли молча. Я поглядывала на прохожих, хмурившихся каким-то своим мыслям, и мучительно пыталась понять, они знают, что любят, или тоже разучились заглядывать внутрь себя. «Наверное, 90% женщин не помнят, что они сами любят», продолжила я размышлять вслух, когда прохожие остались далеко позади. «Они останавливаются на 5-м пункте, и все». Я спрашиваю, а дальше? И знаешь, их ответ всегда один и тот же. Я больше ничего не люблю. Начинаю расспрашивать, и выясняется, что она любит есть голубцы, потому что их любит ее муж. Она любит яблоки, потому что терла их ребенку, когда он был маленький и доедала за ним. А что сама любит на самом деле, уже и забыла. Я всегда повторяю своим клиентам, отказ от вещей для себя уводит вас все дальше и дальше от своей сути. Человек начинает забывать, что он любит, какие продукты выбирает, чего хочет, а потом просто перестает чувствовать, потому что ощущать ту пропасть, которая лежит между тем, что он хочет, и тем, что он делает, это больно. И он просто теряется в этом мире, начинает жить для кого-то или вопреки чему-то. Это и становится смыслом его жизни. «А вот здесь можно поставить диван», — предложила я, указывая рукой на стену. Мы с Таней стояли посреди небольшой квартиры-студии, которую она недавно купила. Я еще раз обвела взглядом квадратное помещение, задержавшись на белых стенах, еще не успевших просохнуть после краски. «Аня, ты никогда не жалела, что ушла из архитектуры?» — вдруг спросила моя помощница. Я перевела взгляд на нее. Вопрос удивил меня и заставил задуматься. Архитектуре я отдала 8 лет своей жизни. И как бы ни отрицала это, она всегда будет занимать какую-то часть моей души. Но коучинг за эти 12 лет уже стал значительно ближе. «Знаешь, — наконец ответила я, — это как две стороны одной медали. Я всегда меняю жизнь людей. Работая архитектором, я создавала такое пространство, в котором мои клиенты жили бы комфортно и уютно. А когда я работаю тренером, то наоборот, делаю их жизнь неуютной, дискомфортной, чтобы они потом могли сами сделать ее уютной, чтобы вот эта внутренняя работа началась». Таня молча слушала, не сводя с меня любопытного взгляда, и я решила продолжить тему. «Мы же все рождаемся через дискомфорт. Наше появление в эту жизнь начинается через дискомфорт. Когда ребенок идет по родовым путям, у него сильно сдавливается тело, ему больно. Первый вдох, раскрытие легких — это тоже боль. Но для того, чтобы начать самостоятельно дышать полной грудью, нужно испытать эту боль, нужно пройти через процесс рождения». «Ты считаешь, что любой рост начинается с боли?» — спросила подруга. «В принципе, да. Любая боль в жизни человека — всегда крик о том, что ему пришло время вырасти. Чаще всего мы этого не осознаем, стараемся уйти от нее или поскорее все замазать зеленкой. Мы не погружаемся в боль, не исследуем ее, не смотрим, а для чего она нужна, что мне через эту боль приходит, что я должен понять через нее, чего я не вижу. И, кстати, до физической реальной боли всегда бывает миллион всяких предупреждений, а мы их не видим, потому что нам не хочется это видеть. И даже если кто-то нам скажет об этом, то мы просто его не услышим, проигнорируем». Я сделала паузу и посмотрела на свою помощницу, пытаясь определить, понимает ли она меня. Таня продолжала смотреть на меня с интересом. В ее глазах светилось одобрение. Да, она меня понимает, поэтому можно было продолжить. Астролог видит, через какие болевые точки человек может пройти в своей жизни. Но сам человек не хочет этого слышать. От астролога он хочет узнать только одно — какой классной жизнью может жить. А классной жизни просто так не бывает. Вообще мечты о классной жизни — это иллюзия, самообман. Если мы будем в них верить, то на нас свалится огромное количество боли. «Так», — выдохнула Таня. «Именно поэтому ты отказалась от курсов и консультаций по астрологии?» «Да. Меня недавно спросили, в чем разница между астрологией и коучингом? Ты и там консультируешь людей». «В принципе, да. Но через астрологию я не могу влиять на людей. А через коучинг могу ставить их голову на место». Мне говорят, «Но это же эго. Ты же не бог. Зачем тебе влиять?» «Не бог. Но я хочу качественно изменить жизнь человека». Вот что я отвечаю. В эту самую минуту, когда мой внутренний компас указывал на философствование, в сумке протяжно завибрировал телефон. Я подняла трубку, намереваясь произнести приветственное «Алло», но не успела. На том конце провода послышались рыдания и короткие отрывистые фразы. «Анна, я не могу. Мне так плохо. Я боюсь. Что мне делать?» «Ну что ж, придется быстро перевести стрелку компаса и поспешить на помощь». Если бы Володе сказали, что нашу планету атаковали инопланетяне, он бы, наверное, меньше удивился, чем в ту минуту, когда услышал предложение Ксюши. «Я с удовольствием», — поспешно выпалил он, опасаясь, как бы его бывшая жена не передумала. «Я могу заехать за вами и свозить вас в больницу. Так будет удобней?» «Да», — согласилась она, — «это будет неплохо». Владимир положил трубку. Футбол, да и команда, за которую он болел, перестали его интересовать. Это все словно отошло на второй план. Теперь его занимало только одно — завтрашняя встреча с дочерью. Он не видел ее уже несколько месяцев и очень соскучился. «Интересно, а она меня узнает? И что она обо мне думает? Не понимает, наверное, куда пропал папка. А может, ей теща с Ксюшей уже объяснили, куда я пропал? Сказали, мол, папка у нас козел». и он отчетливо вспомнил узколобую Катеньку, Ксюшину маму и тихого безмолвного отца. Как-то они с тестем выпивали в бане, когда им обоим было отказано в позволении ночевать в доме. Вот тогда подвыпивший Ксюшин папа разоткровенничался. «Я, когда Ксюша маленькая была», — произнес он привычным жестом, опрокидывая в горло стопку и занюхивая соленым огурцом. «Развестись хотел с Катькой. Сразу пригрозил ей, чтоб не смела меня унижать и обзывать по-всякому. Смотрю, не помогает. Вот тогда и говорю ей. Хочу, мол, развестись». «А она что?» — спросил Володя, закусывая водку. «Ну что она?» — ответил тесть. «Просить стала, чтоб не уходил». Володя скривился, понимая, что вряд ли Катенька стала бы просить. Скорее приказала, накричала, а может, придумала бы какую-нибудь уловку. «А потом она и говорит», — продолжил тесть. «Разведешься со мной, вообще не увидишь Ксюшу». Тесть шмыгнул носом и мизинцем стряхнул слезу, навернувшуюся на глаза. «А я смотрю на свою дочурку», — продолжал он, — «и думаю, как же она будет расти без меня? Кто же ее баловать будет? Кто на руках носить станет?» Вот и не решился разводиться. «А сейчас?» — спросил Володя. «Ксюша выросла. Почему сейчас не разводитесь?» Тесть опрокинул еще одну рюмку, снова занюхал огурцом и, скривившись, произнес: «Да куда ж мне теперь идти? Да и привык я к своей Катьке. Она хоть и кричит много, но баба хозяйственная. И Ксюша такая же». Тесть захрустел огурцом. «Хозяйственная», — добавил он, разливая по рюмочкам водку. Машенька за те несколько месяцев, что Володя ее не видел, подросла и неуловимо изменилась. Она минуту внимательно смотрела в его лицо, а потом радостно заулыбалась и протянула к нему ручки. «Признала», — обрадовался Володя. «Ну, естественно», — согласилась Ксюша. «Она же помнит тебя. Тем более, что я постоянно показываю ей твою фотографию и рассказываю, что папа сейчас занят. А когда освободится, то обязательно придет». Володя с удивлением посмотрел на бывшую жену. Ему даже показалось, что перед ним стоит не та женщина, которая кричала, надрывая голос: «Дебил, иди спать в баню!», а его родной лисенок, которого он несколько лет назад встретил в кофейне. Но призрачное видение растаяло так же стремительно, как и появилось. Отправив Машеньку ползать в надувной лабиринт, Владимир с Ксюшей смогли остаться наедине, и он, наконец, заговорил о дочери. «Я очень хочу видеться с Машенькой. Хочу помогать вам деньгами». Ксюша рассмеялась. Этот смех мгновенно отрезвил Володю. «Боже, как я мог увидеть в ней лисенка?» — пронеслось у него в голове. «Деньгами?» — переспросила Ксюша. «Ты? Помогать деньгами? Да у тебя не было денег даже на билет в кино. Это я тебя водила в кинотеатр». Володя тяжело вздохнул и вновь подумал, как правильно сделал, что вовремя расстался с этой женщиной. Она не знала, что он вновь занялся бизнесом. Начал продавать принадлежности для кальяна. Его бизнес успешно шел в гору. Владимир вспомнил, как похвастался своими успехами Анне, и она его поддержала. «Правильно, Володя, ты молодец. Твоя суть — быть продажником. Поэтому открывай фирму, торгуй. У тебя получится. Скажу тебе больше, ты сможешь продать все, что угодно, хоть уши мертвого осла». Он взглянул на Ксюшу и еле заметно улыбнулся. Не хотелось рассказывать бывшей жене ни о новом бизнесе, ни о деньгах, исправно поступающих на его счет. «Давай поговорим о Машеньке», — произнес Володя. «Договоримся, как будем растить дочку». «А как же мы ее будем растить?» — поинтересовалась Ксюша. «Я не против совместных прогулок», — начал Владимир. «Хм», — вырвалось у Ксюши. «Совместных?» «Не хочешь вместе, я могу забирать ее на 2-3 дня. Допускаю, мне хоть неделями живет, не вопрос. Я разберусь. Если что, няню найму. Ксюш, я готов разгрузить тебя, чтобы ты могла личную жизнь устраивать, а я мог видеться с ребенком». Ксюша напряженно смотрела вдаль, прищурив зеленые глаза, и, казалось, совершенно не слышала, что говорит ей Владимир. Затем, повернув к нему голову, уверенно произнесла: «Я подумаю. Возможно, я буду разрешать тебе видеться с Машенькой. Время от времени». На прием ко мне Владимир пришел рассерженный и взвинченный. «Что случилось?» — спросила я, протягивая ему кофе. Он сделал торопливый глоток, но тут же отставил чашку и задал мучивший его вопрос. «Анна, скажи, почему у нас с Ксюшей такие странные отношения? Я каждый раз чувствую, что она словно за нос меня водит». «Манипулирует», — подсказала я. Владимир даже подпрыгнул на месте. «Точно!» — воскликнул он. «Она постоянно мной манипулирует». Он с удивлением смотрел на меня. А я понимала, что вот именно сейчас, в эту минуту, пелена спала с его глаз. И он впервые увидел ту женщину, которую выбрал. Такой, какая она есть, ее суть. Почему она начинает манипуляции? Почему ей не нравятся нормальные, понятные человеческие отношения? Это очень специфический момент. Во-первых, у нее перед глазами всегда был пример мамы, искусной манипуляторши. Во-вторых, она чувствует вину по отношению к тебе, но не хочет ее признавать. Ей выгоднее вызывать чувство вины у тебя. Но не торопись обвинять ее, ведь это происходит бессознательно. Ей выгодно доказывать и себе, и тебе, что она вышла замуж за такое вот чмо. Владимир нахмурился, а я продолжала. Ведь если она признает свою вину, то ей автоматически придется согласиться с тем, что ты хороший, а плохая она. И она даже не задумывается, что нет хороших, нет плохих, а есть просто ошибки в жизни. Нужно вовремя их признавать и двигаться дальше. Я сделала паузу, чтобы он мог вникнуть в сказанное, а потом добавила. Ксюша не хочет признать ошибку и не хочет допускать мысль о том, что она может быть виноватой, что это она ошиблась в своем поведении. Да, она не знала, как себя вести, поэтому повела так, как повела. Но можно же остановиться, сказать: «Стоп, я бестолковая, глупая, я сделала ошибку». Ничего страшного в этом нет. Мы все люди, все ошибаемся. И задать себе вопрос: «А как я теперь хочу по-другому?» «Она чувствует себя виноватой?» — удивился Владимир. «Да, только очень глубоко в душе. Даже не осознает этого. И это чувство вины не проходит. Оно очень болезненное. Чтобы его не чувствовать, человек делает гадости другому, обвиняя его. Это всегда так бывает. А тот, как бы ни старался доказать, что он белый и пушистый, мало-помалу начинает и сам верить, что он плохой. И сам себя ненавидит за свою слабость, за то, что постоянно идет на уступки и делает то, что ему не хочется. Это невротические отношения. В них все завязывается на чувстве вины». «Лучше бы я вообще не женился», — поежился Володя. «Но я не мог по-другому. Ксюша ведь была беременной от меня». «Не обязательно было расписываться», — ответила я. «Можно было сесть и все спокойно обсудить. Просто договориться, как будете врозь растить ребенка. И вот это было бы честно. Но этого не случилось ни с твоей, ни с ее стороны». «Анна, наши с ней отношения были обречены с самого начала?» Володя поднял на меня глаза. «Ну почему же обречены?» — удивилась я. «Все могло бы сложиться иначе. Но для этого нужно было понять, что отношения должны строиться не в манипуляционной форме, что не нужно постоянно чувствовать себя жертвой и не стоит регулярно твердить «мне тяжело, и в этом виноват ты». Чтобы выстроить прочные отношения, нужно взять на себя ответственность за свои действия. Вот тогда все могло бы быть абсолютно по-другому. Вы бы начали договариваться, и, скорее всего, у вас бы выстроились отношения». Владимир действительно считал, что любит ее. Когда они поженились с Ксюшей, когда он переезжал с ней к матери, он был уверен в своем чувстве. На этом можно было выстроить хорошие, доверительные отношения. Но она не пошла на контакт, а продолжала его обвинять. Если бы она начала видеть в нем человека, который вкладывается в свою жену, поддерживать его, строить какие-то совместные планы, все могло бы быть абсолютно по-другому. Володя пил кофе и думал о своем. По его нахмуренным бровям и продольным морщинам на лбу я понимала, что он все еще сомневается в своем решении. И он подтвердил мои мысли. «Анна, а может, я должен был сохранить семью ради Машеньки? Ребенок ведь должен расти в полной семье. А ты бы смог?» «Ну, Ксюшин же отец смог». Я усмехнулась. «Хорошо, давай поговорим о Ксюшиных родителях. Ее мать — очень манипулятивная особа, а отец — алкоголик. Ксюша с младенчества живет в ощущении того, что мама с папой несчастлива. А родители ее живут по принципу «только ради ребенка». Как ты думаешь, они дочку любят или просто ждут, когда она вырастет?» «И ребенок все это чувствует», — неуверенно произнес Владимир, отставляя пустую чашку на стол. «Конечно. Он видит, что в семье что-то не так, и считает, что в этом виноват именно он. Ребенок не понимает, что именно не так, в чем истинная причина, но он постоянно живет в чувстве вины. А мама, когда смотрит каждый день на своего ребенка, все чаще и чаще ловит себя на мысли, что он напоминает ей мужа, того козла, из-за которого у нее не сложилась жизнь». То есть ребенок становится живым, ежедневным напоминанием того, что не получилось. Ребенок все чувствует, даже если ему этого не говорят напрямую, и на подсознательном уровне понимает, что он причина каких-то неудач. «Можно я налью себе еще кофе?» — спросил Владимир. Я кивнула, понимая, что ему нужно время все хорошенько обдумать. И пока он нажимал кнопочки на кофемашине, я вспомнила одну историю. «У моих детей есть знакомый Гриша. Он игроман. Ему лет 20, и он играет всю свою сознательную жизнь. Когда дети мне о нем рассказали, я ляпнула, даже не задумываясь. Его мама, наверное, постоянно находится в жертвенном состоянии. Жизнь моя не удалась, я неудачница». Потом Евсей у меня спросил: «Мам, а откуда ты знала про Гришину маму?» «Я не знала», — удивилась я. «Но ты очень точно описала ее», — произнес сын, «и даже повторила ее слова. Я неудачница». «Просто не раз с этим сталкивалась», — объяснила я. «Когда мать находится на позиции жертвы и постоянно повторяет, что у нее жизнь не удалась, ребенок всегда это чувствует и считает, что не получилось это именно из-за него, и автоматически перенимает состояние жертвы. Мнимым спасением для такого ребенка становятся аддикции. Например, алкоголь или азартные игры. Они дарят временное облегчение. Такие дети часто связывают свою жизнь с постоянными ставками на сомнительные проекты, либо идут в игровой зал и просаживают деньги. Так они получают кайф, за счет этого и выживают». «А что сделать, чтобы это изменить?» — спросил Евсей. «Я знаю трех человек, которые, поменяв свое отношение к себе, спасли своих детей. И дети просто бросили этим заниматься. Когда женщина становится счастливой, даже взрослый ребенок перестает делать губительные вещи, потому что ему больше не нужно выживать». Владимир вернулся с кофе и сел в кресло. «Наверное, ты права», — задумчиво произнес он. «Ксюша выросла в семье, в которой ее не особо любили», — продолжила я. «Понятно, если бы с ней что-то случилось, они, скорее всего, плакали бы и переживали, но искренней любви к себе, как к ребенку, она никогда не чувствовала. И в ее душе просто все мертвое. Такие женщины чаще всего подсознательно ищут мужчин, которые делают им больно, чтобы просто почувствовать себя живой. Скорее всего, Антон и был таким мужчиной, который регулярно делал ей больно, и она с ним чувствовала себя эмоционально живой. А с тобой она этого не чувствовала. Поэтому и кусала тебя, чтобы ощутить реакцию. Хоть какую-то, даже агрессивную. Она специально создавала эти ситуации, хоть и неосознанно». Когда мы закончили с Владимиром, и он ушел, я задумалась о Ксюше. А вместе с этим и о тысячах женщин, оказавшихся в подобной ситуации. Они часто не догадываются об этом, но именно они сами создают пространство в своей семье. И при этом не понимают, что можно создавать его по-другому, не так, как было в родительском доме. Чтобы оторваться от заложенной модели, достаточно просто понять: ты взрослый человек, и ты волен сделать свою жизнь совершенно другой. Может, Ксюша не знала, как создавать гармоничное пространство? Мне кажется, она просто этого не хотела. Если в Советском Союзе все было закрыто, и мы могли учиться только на примерах своих родителей, соседей, родственников, то есть в той среде, которая нас окружала, то сейчас очень много доступной информации. Но большинство женщин не ходят ни на тренинги, ни на развивающие программы. Они живут с непробиваемым чувством собственной правоты и искренне считают, что только так и надо. Владимир сидел на полу возле Машеньки. Они вместе нанизывали кольца пирамидки на основу. «Вот так», — приговаривал Володя, — «правильно. А вот смотри, еще одно кольцо, синее». «Такое же синее?» как папина рубашка, видишь?» Ксюша постояла в дверях несколько минут, наблюдая за игрой отца и дочери. Она улыбалась, и было видно, что картинка счастливой семьи ей нравится. «Все», — наконец произнесла она, — «Машеньке пора спать». «Не-е-е», — сердито протянула девочка. Володе тоже хотелось продолжить игру. Но он слишком хорошо помнил, что Ксюша не любит, когда ей перечит. А еще раз утратить возможность видеться с дочерью он не мог. «Нужно слушаться маму», — произнес Володя. «Давай сложим игрушки, и ты пойдешь спать». Ксюша забрала ребенка и, отдав ее Катеньке, вернулась в комнату к Владимиру. Тот продолжал машинально складывать игрушки и, казалось, совершенно не обращал на нее внимания. Минуту девушка смотрела на него молча, словно взвешивала, с чего начать. Володя закончил с игрушками, поднялся с пола и, взглянув на бывшую жену, мягко произнес: «Я поехал домой. Завтра во сколько вас вести к врачу?» «Володя, а давай сойдемся», — внезапно выпалила Ксюша. «Будем снова жить вместе». В трубке было тихо. Геннадий молчал, наверное, целую минуту. За это время перед глазами Алексея медленно пронеслось огромное количество людей в дорогих элегантных костюмах, под которыми скрывались отекшие тела. Длительное время он считал их своими, но эти «свои» при первой же возможности его предали. «Я берусь за это дело», — наконец произнес адвокат. Только сейчас Алексей осознал, что после красноречивого отказа Юрия больше не надеялся на чью-то помощь. Поэтому, услышав слова волгоградского юриста, он сначала решил, что ему показалось. «Что?» — переспросил Алексей, силой прижав трубку к уху, словно боялся пропустить даже малейший намек на то, что его разводят. «Алексей», — отчеканил Геннадий, — «я изучил материалы дела и готов за него взяться. Более того, я даже знаю, с чего начать. Сейчас, конечно, рано об этом говорить, но мне кажется, некоторые документы были составлены безграмотно. А если говорить на чистоту, то попросту подделаны». «Подделаны?» «Да, у меня есть основания полагать, что документы, подписанные вами, были не очень правильно сделаны. Или, проще говоря, очень качественно подделаны». Закончив разговор, Алексей долго смотрел на плиту и разлившийся по ней кофе. Белоснежная поверхность, залитая черной жижей, почему-то напомнила Алексею его самого. «Сразу отмою от грязи плиту», — подумал он, — «а потом и свою душу». Он с азартом взялся за тряпку и принялся оттирать черную накипь, словно именно она была виновата во всех его проблемах. А в голове вертелись мысли: «Вот тебе и невнимательное подписание документов. Да и вообще, что это чмо бухое и оплывшее могло еще сделать? Что мне подсовывали-то, я с готовностью и подписывал». «Мы не можем сейчас заходить в Якутию», — повысив тон, сказал мужчина, уставившись на Алексея, сидевшего за столом совещания напротив. «Между прочим», — заметила женщина с поджатыми губами, которые придавали ее лицу строгий вид, «не каждой фирме выпадает такой шанс, чтобы Росэнерго, распределяя крупные объекты, выделила такой лакомый кусок. И я, как коммерческий директор, склонна бороться за него до конца». «А где мы возьмем финансирование?» — не унимался зеленоглазый. «Бартер», — отрезал Алексей. «Ха-ха-ха!» — зло рассмеялся недовольный. «И что же нам может понадобиться от якутов?» «Да нет же! Разве я сказал, что бартер будет с якутами? В Якутии мы будем строить свои электролинии. И я еще раз повторю, этот уголок нашей обширной родины остался незадействованным. Если мы сейчас зайдем туда и начнем прокладывать электролинии, то сможем зацепить такой слой пользователей, о котором не могли даже мечтать». «А сколько денег вбухаем в этот проект?» — перебил спорщик. «Альберт Александрович, да помолчите, наконец!» — не выдержал мужчина, сидящий во главе стола. «Дайте высказаться Алексею Григорьевичу». Все взгляды устремились на президента компании. Высокий, плотный, 35-летний мужчина, виски которого, несмотря на довольно молодой возраст, посеребрила седина, пользовался всеобщим уважением. «Да», — согласился Алексей, — «придется потратить немало, но часть финансирования мы закроем бартером». «Расскажите подробнее», — — попросила коммерческий директор. «Вот», — Алексей поднялся со своего места и подошел к доске. «Чтобы запустить строительство электролиний в Якутии, нам нужны комплектующие. За эти материалы мы рассчитаемся по бартеру. Смотрите». Он начал быстро писать на доске наименования компаний-поставщиков. «Эти дадут нам кабель, с ними рассчитается вот эта компания, а мы ей, в свою очередь, предоставим бесплатное обслуживание». Все трое с удивлением смотрели на Алексея, который стремительно чертил схему на доске. А тот, краем глаза замечая, что президент одобряет его проект, чувствовал невероятный подъем. «Мне бы и в голову не пришла подобная схема», — призналась женщина, рот которой теперь расплылся в улыбке, отчего она на мгновение утратила свой строгий облик. «Да уж», — подтвердил президент, — «схема весьма интересная. И проект в целом тоже. Скажу откровенно, он меня заинтересовал. Но окончательное решение я вынесу позже. А что там с вашей учебой? Если я предложу вам возглавить этот проект и отправиться в Якутию?» «С учебой порядок», — ответил Алексей. «Я учусь на заочном. Сессия 2 раза в год. Вот и вся учеба». «А по деньгам что?» — неожиданно спросил шеф. «Я имею в виду плату за обучение». «Ну...» — Алексей не раз об этом и сам задумывался. «Можете об этом не беспокоиться», — отрезал президент. «Компания оплатит вашу учебу. Нам нужны грамотные специалисты. И мы готовы их растить». «Грамотные специалисты», — пробурчал Альберт Александрович себе под нос, выходя из кабинета после совещания. «Да он сводник просто. Вот и все таланты». «Сводник?» — пронеслось у Алексея. «Да что ты вообще понимаешь? И кто ты такой, чтобы оскорблять меня?» Хотелось ответить обидчику, но он сдержался. Видно же, что этот напыщенный Альберт ему просто завидует. Но слово «сводник» проникло в сознание и почему-то вертелось в мыслях Алексея. Он на физическом уровне чувствовал, что оно таит в себе смысл, пока что недоступный для его понимания. Вечером во время приготовления ужина Алексей включил телевизор и, перебрав множество каналов, остановился на модном ток-шоу. «Пусть будет», — решил он. «Все равно не смотрю. Работает так, для фона». Старательно очищая картофель, он краем уха слушал телевизор. Но если бы его спросили, о чем передача, то вряд ли смог бы ответить. Внезапно до него донеслась фраза: «Лучше всего в жизни у тебя получается сводить между собой людей». И эта фраза, вырванная из контекста, ошарашила Алексея. Он с удивлением уставился в телевизор и недоуменно подумал: «Это там сказали? Не может быть! У них вообще речь о другом!» Он отложил недочищенный картофель и прошелся по кухне. Эмоции его переполняли. А в душе рождалось понимание. Вот оно, предназначение, или, как говорит Анна, суть. Сводник. Да, я сводник, потому что мое призвание — сводить между собой нужных людей. И именно это у меня лучше всего получается. Алексей сидел в ресторане, откинувшись на спинку кресла, и с улыбкой наблюдал за двумя совершенно разными мужчинами, которые с живостью обсуждали прошедшее судебное заседание. «А ты, Геннадий, молодец!» — говорил энергичный худощавый мужчина, от удовольствия потирая кончик носа. «Когда ты заявил об экспертизе на подлинность подписи, то наш оппонент даже побледнел». Геннадий, плотный мужчина с серьезным взглядом, не удержался и расплылся в улыбке. «Да ладно», — миролюбиво произнес он. «Если бы не ты, Иван, то я вряд ли разобрался бы в этих хитрых банковских нюансах». Алексей улыбнулся. Все-таки идея нанять еще одного адвоката, разбирающегося в банковских тонкостях, была удачной. Эти двое просто камня на камне не оставили от соперников в зале суда. И, конечно, с такими акулами адвокатской практики просто невозможно было проиграть. Перед глазами пронеслись события последних месяцев. Горы документов, экспертизы, встречи. Сколько времени, сил и нервов было потрачено. Но мысль о том, что справедливость восторжествовала, приятным теплом разливалась по телу. Геннадий доказал, что множество документов, подписанных Алексеем, были подделкой. А Иван с легкостью извлек на поверхность ошибки банка. Благодаря этому большая часть долга попросту списалась. Счета Алексея разблокировали. Вишенкой на торте стало решение суда, Отныне банку должен не Алексей, а та самая контора, которая забрала все стройматериалы. Именно она теперь обязана возвращать долг либо деньгами, либо материалами. Алексей же оставался должен всего 50 миллионов. «Ребят, спасибо», — искренне произнес Алексей, поднимая бокал коньяка. «Без вас я бы не справился». «Жалко, что ты все-таки остался должен», — сказал Иван, потирая кончик носа. 50 миллионов!» — воскликнул Алексей и усмехнулся. «Да это пыль в сравнении с тем, что на мне висело». Алексей долго не звонил, но я больше и не ждала от него звонка. В его жизни все постепенно налаживалось. Миллиардные долги, за которые могли, как он сам говорил, грохнуть, были списаны. А первый крупный заработок смог покрыть четверть оставшегося долга. После суда Алексей уехал в Якутию прокладывать электролинии и строить энергетические подстанции. Он жил в лесу, связи там не было. Поэтому общаться мы могли только тогда, когда он прилетал в Москву. Но и то все наше общение сводилось к переписке в чате. Алексей слал мне фотографии прекрасной северной природы, медведей, время от времени забредающих в лагерь, бесчисленных птиц и белок. О себе он всегда писал коротко и просто. «У меня все хорошо. Работаю. Север, лес и, в принципе, все. Медведи». На связь Алексей вышел через полгода, и его звонок по скайпу меня удивил. Я поспешно ответила. «Анна, привет! Вот у нас в Якутии появилась связь, и я решил тебе показать свою жизнь». Он начал водить камерой по сторонам, показывая мне заснеженные леса, в самом сердце которых обустроился небольшой лагерь, словно оазис в пустыне. Я с удовольствием рассматривала природу и слушала рассказ о местном быте. Мы не были друзьями, но все равно у нас были достаточно близкие отношения. Нас объединял большой объем переживаний, эмоций, слез, иногда ночных звонков. В памяти всплыли моменты, когда он уходил в запой и звонил мне среди ночи. Я снимала трубку и часами слушала, как он на китовьем языке рассказывал о своих горестях. Я слушала, иногда поддакивала, понимая, что сейчас ему просто нужно с кем-то поговорить. И кроме меня больше-то не с кем. «Ань, ну как тебе наши красоты?» — спросил Алексей, вновь появляясь на экране монитора. Я смотрела на мужчину с густой бородой и давно не стриженными волосами, и видела его смеющиеся глаза. Глаза, в которых сияли уверенность и спокойствие. «Красота вокруг нереальная! И как ты там, вдали от цивилизации?» «Ань», — усмехнулся мой собеседник и замолчал на минуту. А потом, больше не в состоянии сдерживать переполнявшие его эмоции, вдруг выпалил. «Я вот сейчас сижу в трениках и жру тушенку. Вот реально, вот такая жизнь!» «Не брился уже 4 месяца, и я такой счастливый! Меня ничто не тяготит, мне не надо быть каким-то! Я такой, какой есть! Я знаю, что выхожу и могу мужикам рассказать, как построить электролинию! Я понимаю, что делаю! Я абсолютно определен! Не ради кого-то! Это просто моя жизнь! Вот я какой хочу, такой тут и нахожусь!» «Ты просто начал жить свою жизнь», — улыбнулась я в ответ. «Да, Аня», — кивнул он. «Ты знаешь, я же во время последней поездки в Москву заскочила в Самару». Виделся с Надеждой. «Да, мы смогли договориться. Во-первых, я заявил права на отцовство. Мы с детьми сдали все анализы, чтобы подтвердить мое отцовство. Для меня это суперважно. Я хочу, чтобы дети знали, что у них есть отец». И кто он? Во-вторых, я договорился с Надей, что буду перечислять деньги на сыновей. Мы обсудили сумму. А как она отреагировала? Поинтересовалась я, вспоминая красивую женщину с холодными глазами, которая однажды мне позвонила. «Знаешь», — начал Алексей, и на мгновение его глаза стали серьезными. «Я даже не вникал, как она отреагировала. Вот вообще никаких чувств нет по отношению к ней. Ни злости, ни обиды. Вообще полная пустота. Нет никаких старых теплых воспоминаний. Вообще как будто пустое место». «А дети?» — осторожно спросила я. «Дети, да». В его взгляде появилась теплота, а на глаза даже навернулись слезы. Мне очень тяжело было их увидеть. Не поверишь, меня, взрослого мужика, Просто трясло перед встречей с ними. Я боялся, как они воспримут меня. Я же не знал, что им обо мне рассказывают, как объясняют, почему меня нет в их жизни. Но они очень хорошо отреагировали. Костик сразу меня вспомнил и кинулся на шею с криками «Папа вернулся!». Знаешь, у меня даже комок к горлу подкатил. Я его схватил, прижал к себе, а он такой родной. Он мне рассказывает про борьбу, про свои соревнования, а я как дурак плачу и впервые понимаю, что такое счастье. Мы вместе с Костиком пошли забирать Ваньку из садика. Вот когда я обнял обоих своих пацанов, меня полностью и накрыло. Они даже пахнут чем-то таким родным. Алексей отвел взгляд от экрана, быстро смахнул слезу, навернувшуюся от этих воспоминаний, и твердо произнес. «Короче, Аня, я принял решение активно участвовать в жизни своих сыновей. И никто мне не сможет помешать. Даже Богдан». «Кто такой Богдан?» «Новый муж Нади», — просто ответил Алексей. «Вот как?» — вырвалось у меня. «Да», — усмехнулся Алексей. «Я и сам удивился, что она официально вышла замуж. Я ведь в свое время много раз предлагал ей пожениться. Но для нее эта статусность, как говорила она, не имела значения. А теперь вот стала вдруг важной. Знаешь, я до сих пор не понял, зачем она со мной жила». «Я могу ответить тебе на этот вопрос», — произнесла я. «Но это моя точка зрения, сугубо индивидуальная». Алексей оживился и с интересом посмотрел на меня. «Говори», — попросил он. «Моя точка зрения такова. Ты на тот момент был уже достаточно перспективным молодым человеком и внешне интересным парнем. Кто не хочет получить два в одном?» Я сделала паузу и внимательно посмотрела на собеседника. Он с интересом слушал, не выказывая ни раздражения, ни обиды, поэтому я продолжила. «Ей, в принципе, было все равно, что ты хочешь и что ты чувствуешь. Как к человеку она к тебе никогда не относилась. Ты был удобным инструментом для достижения желаемого. Это женщина, которая всем своим видом транслирует: «Я знаю, как вертеть мужиками». Она чувствовала себя великим психологом и делала то, что хотела. Такие обычно говорят в кафе своим подругам: «А я знаю, как управлять мужчинами». Они не хвастаются семейным положением. Они не хвастаются человеком как человеком. То есть не говорят о нем. У них название сухое — муж. Или какая-то кликуха есть в семье. Мой котик, мой зайчик. Вот этот животный мир весь всплывает. Там нет абсолютно никаких имен. Ничего такого настоящего, теплого, личного. «Да», — кивнул Алексей, — «это все очень похоже на правду». «Как бы это ни было больно», — продолжила я, — «нужно признать, что ты для Надежды был своеобразным экспериментом. Она видела в тебе только деньги. Все это время ты жил с женщиной, которая абсолютно не ценила тебя, не видела в тебе человека». «Только доходные средства», — задумчиво подтвердил он. «Понимаешь, когда нет изначального соблюдения традиций...» «Что ты имеешь в виду?» — перебил меня Алексей. «Если бы вы изначально создали договоренность перед тем, как делать выбор, то все сложилось бы по-другому. То есть, если бы вы все-таки пошли и расписались. У нас есть единственный признаваемый обществом способ создания семьи — регистрация в ЗАГСе. Только после этого люди меняют свой статус и начинают играть роли мужа и жены. Все остальное, то, что называется гражданским браком, это сожительство. Просто два чувака сошлись и непонятно, чем друг другу обязаны. Если бы вы пошли узаконивать свои отношения, то, скорее всего, эта ситуация разрешилась бы изначально. Вы бы изначально столкнулись с тем, что со стороны Нади идет серьезное сопротивление. И, начиная задумываться, почему оно возникает, вы бы поняли, что Наденька, видя, какой образ жизни ты вел, боялась вот этого. А что мне прилетит, как жене?» «Ощущение такое», — неуверенно промолвил Алексей, «что она не задумывалась об этом или просто не проговаривала?» «Нет, она, скорее всего, об этом задумывалась», — не согласилась я. «Она понимала, что ей может прилететь, поэтому и не соглашалась на замужество. Опять же, это о честности. Если бы вы сели, все откровенно обсудили, и Надежда смогла бы тебе честно сказать: «Слушай, я боюсь за тебя замуж выходить. Ты нестабильный. Сегодня есть дом, а завтра нет. Сегодня есть зарплата, а завтра нет. Я боюсь». Тогда ты начал бы искать другие пути. Скажу больше, ты бы вообще бухать не начал, если уж на то пошло. Ты бы чувствовал ответственность, понимая, что она переживает. Я сделала паузу, внимательно наблюдая за Алексеем. Слышит ли он меня? Понимает? Мой собеседник внимательно следил за разговором, поэтому я продолжила. У вас изначально отношений-то и не было. В них не было честности женщины, а было только: «Ты молодец, ты много денег зарабатываешь». И это была единственная похвала, которая давала тебе понять, что тобой гордятся и ты вообще есть. «Да», — выдохнул Алексей, — «приблизительно так все и было». «Я не скажу, что Надежда — отрицательный герой», — заметила я. «У каждого своя. Знаешь, как у меня муж все время говорит, у каждого в жизни своя инвестиционная программа». Так вот, у нее была своя инвестиционная программа, в которой была своя правда, а у тебя своя. Ты хвастался: «У меня есть жена-красавица». Но это тебя не останавливало. И ты снимал в сауне девочек. Все это потому, что нет статусности. Надежда не была тебе женой. А если нет брачного статуса, то и жены как таковой нет, а есть просто красивая женщина, умеющая рожать детей, для которой нужно зарабатывать деньги. Здесь не на что опереться. Пойми, все свободные отношения — это не более чем миф. Если двое не вступают в законный брак, то ни мужчина, ни женщина не берут на себя ответственность. Вроде семья без обязательств, а в ней растут несчастные дети, которые непонятно где будут жить — у мамы или у папы. «Знаешь», — задумчиво произнес Алексей, — «жалко, что я раньше об этом не задумывался. И мы создали то, что создали. Она получила временный доход, а я иллюзию семьи. А ведь знаешь, в то время, когда я стоял на этапе социализации, мне так важны были ее одобрение, понимание и поддержка». Он замолчал, а потом подчеркнул: «Да, в то время мне очень нужно было ее одобрение». Наденька смотрела на Алексея немигающим холодным взглядом своих прекрасных глаз. Весь ее вид красноречиво говорил о том, что она уже не раз пожалела и о том, что впустила Алексея в жизнь детей, и о том, что позволила установить отцовство. «Что значит, ты заберешь детей?» — сквозь зубы процедила она. «И что ты будешь с ними делать? Когда будешь ими заниматься? В перерывах между шлюхами?» Со Станиславом мы договорились встретиться в кафе. Я пришла значительно раньше, поэтому удобно устроилась в кресле и, делая небольшие глотки ароматного кофе, задумалась об Ольге и о ее сыне. В памяти всплыл один из последних наших разговоров с ней. «Что такое раковая опухоль?» — объясняла я. «Это клетка, которая не взаимодействует со всем организмом. Она живет сама по себе, не выполняя свою функцию, которую должна выполнять для здоровой работы всего тела. Перестает напитываться, как ей нужно. Создает свои вибрации и начинает размножаться себе подобными клетками, занимая все больше и больше пространства в организме человека. Я, конечно, не врач, но как образовывается опухоль, можно прочесть на просторах интернета. Когда человек перестает напитываться полезной информацией, знаниями, не реализует полученное на благо других, а замыкается на себе и своей жизни, он похож на такую раковую клетку». «Так я же не для себя. Я для сына», — пробормотала Ольга. «Но ведь ваш сын — это и есть вы, это продолжение вас. Так он вырастет и станет полезным в чем-то. Я же все для этого делаю», — продолжала возражать она. «А как он узнает, как быть полезным людям? Ведь у него в жизни нет такого примера», — настаивала я. «Вы ходили на несколько работ и добивались всего в жизни только для него. Вы для себя лично что получили? Чтобы как личности быть полезной. Вы собой мир не украшаете, сидите серой мышью в норе, знания дополнительные не получаете, чтобы что-то придумать и улучшить что-то в жизни людей, да хотя бы на своей работе. Вы как окончили институт, так и пользуйтесь тем, что вам дали. Никуда не ходите. Не интересуетесь, чтобы стать примером для людей. Как вести активный образ жизни и любить эту жизнь. Зачем вы миру? От вас пользы нет. И сына от себя оторвать не можете, чтобы тот шишек наколотил и посмотрел, как другие живут. У него есть все шансы. Но как это ни грустно, без вас. Да, я тогда не сдержалась и вывалила все. Просто очень хотела, чтобы она наконец очнулась. «Но что же мне делать?» — беспомощно спросила женщина. «Чем заниматься?» «Будьте полезной. Что-то придумайте такое. Не знаете, чем заниматься? Мойте полы в подъезде. Иногда помогает. И приходит озарение делать что-то другое». Ольга с удивлением смотрела на меня, а я продолжила. «Нужно быть полезной людям. Тогда они будут к тебе обращаться за чем-то. И это будет выгода для мира. Чтобы человек жил, он должен стать частью этого мира. А когда он не полезен, когда сам живет как опухоль, то и начинает болеть раком». Сделав глоток кофе, я с горечью подумала, что я могла ей еще сказать такого, чтобы она меня услышала. И с тоской в сердце понимала, что, скорее всего, она-то услышала, но, как это часто бывает, так и не сделала выбор в пользу того, чтобы жить. «Нет сил». «Не знаю. Да кому это нужно?» Это отговорки, которые они произносят, чтобы не делать ничего. Им просто страшно. Это же нужно все начинать с нуля. Стать каким-то другим, как-то поступать по-другому, как-то жить по-другому. Проще умереть. Все СМИ заявляют, что участились случаи заболевания раком. Некоторые сетуют на плохую экологическую обстановку. Конечно, нельзя совсем ее сбрасывать со счетов. Но если посмотреть на то, как люди живут, живут как-нибудь. И не для себя, и не для мира. Они придумывают себе какие-то истории про детей или про родителей. К сожалению, случай Ольги не уникальный. Перед глазами тут же возникла Оксана, невысокая женщина с черными волосами, туго стянутыми в пучок на затылке, и каким-то по-детски добрым выражением лица. Ей 40 лет, и она нянчит своих родителей. Не вышла замуж. Живет с каким-то мужчиной и, к сожалению, не может иметь детей. А родители у нее, как она сама выразилась, типа болеют. И им тяжело за собой ухаживать. Каждый день она ездит к ним стирать, готовить еду, убираться. Они же у нее в возрасте. Моим родителям по 80 лет, но они достаточно самостоятельные люди. Отца и мать Оксаны такая опека устраивает. Когда дочь не приезжает к ним, они начинают ей звонить и высказывать претензии. «Ты что это, нам еду не приготовила? Не приехала?» Просто не позволяют ей жить. И она не сопротивляется этому. Как-то я предложила Оксане. «Найми им сиделку и живи свою собственную жизнь». «Я чувствую долг перед родителями», — ответила женщина, потупив глаза. «Отлично. Но в первую очередь у тебя долг перед самой собой. Знаешь, есть такое правило в самолете. Наденьте маску сначала на себя, чтобы не задохнуться, а потом рядом сидящему родителю или ребенку». Здесь я тоже наблюдала явный отказ от мира. Оксана слушает своих родителей. Она о них заботится. От нее уходят мужчины. Она красивая женщина, хорошая хозяйка, но вся ее жизнь — работа, родители, дом. Работа, родители, дом. Как-то на консультации Оксана спросила меня: «Хочу узнать, будет ли у меня семья, ребенок». «А когда ты им будешь заниматься?» — поинтересовалась я. «И для чего тебе ребенок? Чтоб он тоже потом убирал, стирал и гладил для тебя? Оксана, ты на родителях своих устала. Начни свою жизнь. Стань таким человеком, чтобы с тобой было интересно». «Так это ж куда-то ходить надо», — расстроенно произнесла она. «А у меня же родители». Замкнутый круг. Нужно было бы сказать: «Дорогие мои папа и мама, мне 40 лет, у меня нет собственной жизни. Давайте как-то с этим разберемся». Да и родители у Оксаны не такие уж старые. Им чуть за 60. Это еще не тот возраст, когда нужно судно выносить. Они достаточно молодые и вполне могут сами о себе позаботиться. Пока я думала об этом, пришел Станислав. Я увидела его издали и сразу же отметила, что он изменился. К моему столику подходил уже не тот парень, задержавшийся в подростковом возрасте, которого я встретила 5 лет назад. Это был солидный, уверенный в себе мужчина. «Да у меня, в принципе, все хорошо», — ответил он на мой вопрос «Как дела?» и повторил. «У меня все хорошо. Я работаю, получаю приличный доход, встречаюсь с девушкой, помогаю бывшей жене с дочкой. В этом плане я знаю, куда мне двигаться дальше». На минуту он замолчал, ожидая, пока подошедшая к нам официантка поставит на стол кофе и круассаны. Когда девушка удалилась, Стас, понизив голос, произнес. «Знаешь, я никак не могу избавиться от чувства, что это я убил маму». Он продолжал говорить о своих переживаниях, время от времени возвращаясь к прошлым событиям, когда Ольга еще была жива. Я его внимательно слушала и понимала. Даже после своей смерти мать его не отпускает. Это же в процессе жизни мы что-то детям говорим, обвиняем в чем-то, держим возле себя, а дети сопротивляются. Но когда мама уходит, они говорят: «Ну зачем мне надо было с ней все время скандалить? Как ты ее убил?» Он оторвался от своего кофе и с удивлением посмотрел на меня. «Я не показывал, что люблю ее», — печально сознался он. «Все время пытался от нее уйти». «Понимаешь?» — начала я, осторожно подбирая слова. «В то время ты же не задумывался, что она умрет. Ты испытывал какие-то определенные чувства, ощущение того, что тебя держат за жабры. Как человек должен выбираться из цепких рук? Конечно, агрессивно. И сейчас нет смысла жалеть об этом. Ты же все равно ее любил, и она знала это. Просто вы очень долго прожили вместе, слишком долго. А в том, что она умерла, твоей вины нет». После встречи я вышла на улицу. Был март, снег уже растаял. На деревьях набухали почки, готовые вот-вот лопнуть и выпустить в мир первые робкие листочки. Природа пробуждалась после долгой суровой зимы. Точно так же, как после тяжелых потрясений продолжается жизнь. Я шла по тротуару и думала о матерях, которые не понимают, что дети — это не обезболивающая таблетка. Когда женщина чувствует одиночество, а одиночество — это достаточно сильная боль, вызывающая страх, она всегда делает такие вещи, чтобы ребенок возвращался к ней, и этим разрушает его и очень часто его семью. У мам, которые не любят себя, и дети несчастливые. Сыновья и дочери подсознательно чувствуют вину за то, что мать жертвует им собственную жизнь. С этим мучительным ощущением сложно жить. Поэтому дети стремятся его сбросить. И чаще всего сбрасывают в игроманию. Играя, они могут получить адреналин и радость. Я видела многих игроманов. Практически у всех у них мамы не имеют собственных увлечений вне семьи и очень несчастны, а их дети просто захлебываются в чувстве вины. Но есть и хорошая новость. Как только эти женщины находят хобби, становятся интересны себе и окружающим, начинают вдыхать жизнь полной грудью и радоваться каждому дню, их дети внезапно бросают играть и становятся счастливыми без адреналинового допинга. Но если в течение жизни дети и родители не могут разлепить эту связь, ее разрывает смерть. Ведь законы Вселенной неизменны и действуют вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, знаем о них или нет. Это грустно, но и дает надежду. Именно надежду я услышала в последних словах Станислава, когда мы прощались в кафе. «В последнее время», — произнес он на прощание, — «я много времени провожу со своей дочерью. В какой-то момент она вытащила меня из того жуткого уныния, которое навалилось после смерти мамы. Но я не хочу повторять ее ошибок. Я очень люблю свою дочь и ценю каждое мгновение, проведенное вместе. Но твердо знаю, что помимо нее у меня есть работа, свои увлечения. Я, кстати, начал профессионально бегать. И друзья. Знаешь, Анна, что я недавно понял? Я не могу изменить прошлое, но могу построить хорошее будущее. Сегодня я заплачу за твой кофе», — улыбнулся он. «При первой встрече я ушел, не заплатив за свой. Пусть это будет маленький поступок, который скажет тебе, что я готов платить за себя сам и даже делать вклад в людей». Мне были приятны его слова, и я улыбнулась ему в ответ, сказала: «Да будет так».